Глава 15. Прошло не больше 3 минут. Шторм исчез. Вообще это был не шторм, а шквал, опасный внезапностью. Однако высокие борта не позволили затопить судно, а команда сработала на удивление четко. Я сказал с чувством: «Поздравляю, поздравляю, на этот раз я почти не волновался. Мы уже свои на море». Фицрой, как и остальные, чуточку ошалел от того, что все получилось так чисто и великолепно. Смотрел с уважением, но промолчал. Зато Грегор спросил в лоб: «Капитан, вы знали, что здесь бывает такое часто?» «Это не часто», — сказал я подчеркнуто бодро. «Дальше будут еще свирепее. Потому и корабли придется строить по левиафанистее или по левиафаннее. Потом объясню. Я не что-то лохматое, что в мусорке роется. Я улучшатель. «Эй, там! Держать курс на базу!» Фицрой вскрикнул: «Смотрите!» В оранжевом небе неспешно плывут, как стая крупных рыб в прозрачной чистой воде, крупные птицы. Вроде бы птицы, хотя за ними тянутся совсем не птичьи хвосты. Скорее, ящеричьи, что неудивительно. Птицы от ящериц, как мы от обезьян. Потому у нас волосы, а у женщин ужимки. А у птиц на ногах рыбья чешуя. «Химеры?» — спросил Григор. «Драконы», — ответил Фицрой с сомнением и уточнил. «Недомерки. Порода такая? Ну да, как козы перед коровами». Я тоже смотрел, как они летят. Крыльями взмахивают медленно, неспешно. Однако их вожак повернул голову на длинной шее и начал всматриваться в нашу сторону как-то нехорошо, Фицрой сказал быстро. «А если нападут?» Подошел Вадингтон, похлопал по рукояти меча. «Мы им нападем». Вожак лег на левое крыло и красиво повернул в нашу сторону. Фицрой сказал тревожно: «Не думаю, что спросят, в какой стороне Дронтария». «Всем спрятаться», — велел я. Фицрой сказал в недоумении: «А где тут прятаться?» Он поднял с пола копье и бросил его Вадингтону, а сам подхватил другое. Все вооружились и, выставив вверх острия, приготовились ждать нападения. Если эти дуры настолько тупые, что ринутся на блестящие и видимые издали остро заточенные наконечники копий. Птицы сделали круг над кораблем, постепенно снижаясь. Затем вожак резко взмахнул левым крылом. На солнце сверкнуло острие ножа, так мне показалось. Я инстинктивно задержал дыхание, а блистающее лезвие понеслось к кораблю. Донесся глухой стук. Я увидел, что из борта торчит длинное маховое перо с коротким блестящим лезвием. «Гарпии!» — закричал я. «Берегитесь! Эти твари мечут оперенные ножи! Не попадитесь!» Вслед за вожаком остальные чудовища умело заходили для атаки на корабль, резко взмахивали крыльями, а отточенные острия неслись в сторону корабля. Я прицелился и, ухватив рукоять пистолета обеими руками, открыл стрельбу по движущимся целям. Гарпии еще трижды сбросили стрелы, кто-то закричал от боли, а я стрелял и стрелял. Наконец, одна гарпия судорожно забила крыльями и рухнула в море, подняв столб брызг, а вторая ухитрилась силой грохнуться на корму. Фицрой прыгнул туда и двумя ударами меча отсек голову крылатой твари. Остальные гарпии, получив отпор, поднялись ввысь. Долго выстраивались для полета. Я понял, что некоторых все-таки ранил, а когда медленно и неуклюже ушли за пределы видимости, наши торопливо начали собирать воткнувшиеся в дерево перья. Любая диковинка стоит бешеных денег. Я подошел к Фицрою. Он пинком перевернул гарпию навзничь. Ничего особенного. Размером со среднюю обезьяну, наполовину в перьях, наполовину в чешуе. Даже без головы все еще царапает доски крепкими когтями. Отделенная мечом Фицроя голова все еще щелкает оскаленной пастью. Примерно такие у огромных летучих мышей. Если, конечно, летучие мыши бывают таких размеров. Хотя тогда их мышами звать как-то неуважительно. Карл Линней бы запротестовал. «У нее еще по одному перу», — сказал Фицрой, — «в каждом крыле. Было по три, но остальные уже метнуло». «Неприцельное метание», — заметил я. «Либо раньше моряки стояли, раскрыв рты, либо гарпий было побольше. Не думаю, что моряки — их основная еда». «Вряд ли», — согласился он. «Но решили попробовать. Знаешь, а мне здесь уже нравится, хоть и качает. И воды вокруг многовато». «Построим большой корабль», — заверил я, — «и воды покажется меньше, и качать так зверски не будет». Он посмотрел в недоверии. «Правда? А я думал, чем больше корабль, тем сильнее качает». Пансаминер уже увидел наш берег и крикнул, что скоро будем дома, но буквально через минуту заорал. «Корабль! За нами идет корабль!» А мне на мостик поднялся Грегор. Вообще-то это его мостик, капитанский, но он пока не чувствует себя капитаном и носится со всеми по палубе, хватаясь за любую работу. «Капитан!» «Капитан у нас ты», — напомнил я скромно, «а я всего лишь командир. Всего». «Командир», — повторил он послушно, «я тоже заметил, но думал, что отвяжется». «А теперь видишь», — сказал я, — «что идет прямо за нами?» «Да, командир». «Курс менять пробовал?» «Поздно», — сказал он. «Мы вот-вот подойдем к нашей бухте». Я подумал, пожал плечами. «Пусть идет. Может быть, пройдет по своим делам. Хотя мимо такого красавца, думаю, никто пройти не захочет». «А мы что?» — спросил он. «Вот так остановимся? Сразу поймут, что у берега в этом месте что-то есть». Я скривился. «В самом деле могут продлить мысленно линию от носа нашего корабля к берегу, а потом пошарить там. Дескать, что же нас там заинтересовало? Под каким флагом корабль?» Григор пояснил. «А здесь флаги только Пиксии и Гарна. Дронтарских флагов на море нет». «Верно», — согласился я. «Значит, у нас руки свободны. Они враги, а с врагами должна быть нещадная война, как с оккупантами, втоптавшими в грязь наши идеалы». Фицрой сказал с сочувствием. «Да не накручивай себя так. Мы и так с удовольствием пустим их на дно. А если еще и ограбим, то вообще замечательно». «Готовьтесь», — сказал я коротко. «А флаг на нем, как я понимаю, гарнский?» «Корабль приближается к нам уверенно. Я ждал, когда сблизимся для переговоров, но к нашему изумлению над краем борта появились нацеленные в нашу сторону арбалеты, а капитан прокричал мощно. «Мы знаем, это вы подло подожгли наши склады на причале в Карборе. Сдавайтесь или всех уничтожим!» Я пробормотал изумленно. «Какие самоуверенные!» «Давно по рогам не получали», — сказал рядом Фицрой. «Последние 100 лет они только оттесняют соседей шаг за шагом». «Отважные», — согласился я. «Тогда ладно». Опуская ствол винтовки на край борта, я подумал, что, как ни странно, пиратство в этом регионе не то что не распространено, даже не существует. Когда удивился в первый раз, Фицрой при этом посмотрел на меня и сказал: «Ну и свинья же ты». А я подумал и решил, что вообще-то пиратство возможно только на просторах. А при каботажном плавании, когда все трусливо держатся за береговую линию, как за мамину юбку, стараясь не выпускать ее из виду, таких точно быстро бы схватили и повесили. К тому же, пираты не пираты, а нужно где-то ремонтировать корабль. На нем постоянно что-то да выходит из строя. Менять изношенные и порванные ветром паруса, покупать провизию на все долгое плавание, наполнять бочки водой. А такое можно лишь на неизвестных королевской власти островах, которых нет здесь вовсе. Плечо содрогнулось от толчка. Я начал методично посылать пулю за пулей в корпус, проламывая насквозь оба борта, выбивая доски, и когда корабль начал погружаться, сказал Фицрою: «Не жадничай, нам уже складывать некуда награбленное. А это военный корабль, не видишь? Там только воины». «Да ладно», — буркнул он, — «они гнались за нами, чтобы всех убить, так что мы только ответили тем же». Корабль начал наклоняться носом, вода хлынула через борта, арбалетчики бросили свое оружие, нацеленная в нашу сторону, и с криками хватались за канаты и мачту. «Хреновый из меня пират», — сказал я с досадой. «Одно дело петь, как бригантина поднимает паруса, а другое — вот так останавливать корабль, грабить, а их пускать на дно со всем экипажем, как и делали пираты». Фицрой изумился. «Что, всегда? Жестокий у вас народ». «А как иначе?» — спросил я. «Свидетели кому нужны?» «А так, схваченные пираты могли клясться, что никого не грабили и не убивали». Он спросил с интересом. «И помогало?» «Нет», — ответил я. «Все равно вешали, на всякий случай». «Жестокий народ», — повторил он. «Хоть пираты, хоть закон». «А что такое бригантина?» «Увидишь», — пообещал я. «На стапелях уже собрали скелет. Скоро обрастет мясом». Он пробормотал. «Если поднимает паруса, то парус не один?» «Точно», — ответил я. «Я ж тебе показывал рисунки. Только паруса будем не поднимать, как вот на этом, а прямо там, на рее, распускать во всю ширь. А когда нужно убрать, то там же на месте и сворачивать, как ковер». Он зябко повел плечами. «На высоте?» «Человека можно обучить всему», — сообщил я, — «и приучить. Господь создал человека с огромным запасом. Даже страшно подумать, с каким». Я говорил, и он говорил. Оба стараемся не смотреть, как быстро опускается в воду и мачта, на которой целая гроздь людей. А наши у борта шумно ликуют, скидывают победно кулаки, не очень-то милосердные. К нам с Фицроем поднялись на мостик Грегор и Вадингтон. Глава гвардейцев сказал с кривой усмешкой. «Вообще-то прибыльное дело, это не одиноких путников в темных переулках грабить. Те алмазы не носят в сумках, а на кораблях как раз и перевозят в ящиках». Грегор добавил. «А сколько золота набрали?» «Золото разделим на всех», — сказал я, и, видя их вспыхнувшие радостью глаза, уточнил. «На всех, кто на корабле. Остальным только жалование. Мы делаем недоброе дело для мировой торговли, но прекрасное и нужное для нашего королевства. Подрываем экономическую мощь конкурентов. Королева Елизавета, была у нас такая, даже тайком подкармливала пиратов, а в конце их службы жаловала им титулы и большие поместья. Курс на берег. Ищем вход в нашу бухту». Грегор быстро побежал вниз, на ходу выкрикивая команды. А на мостик, к моему удивлению, поднялся тишайший в общении пансаминер. Сказал нерешительно. «Глерт Юджин, вот тут у меня такое чувство, что этой ночью, во второй половине, будет три луны». «Ого», — сказал я. «Как долго?» «Чуть-чуть», — ответил он. «Но всем нужно спрятаться. Хотя на судне где спрячешься?» Я пробормотал. «А укрыться под полотном? Опустить парус и всем накрыться?» «Не знаю», — признался он. «Там на суше люди вообще прячутся в погреба». Я огляделся в беспомощности. Фицрой увидел мое выражение лица, подошел торопливо. «Что стряслось?» «Высматривай вход в бухту», — велел я. «И постарайся искать недолго. Три луны ожидаются ночью». Он охнул. Только их еще не доставало. «Пансаминер, поторопи Григора. Уже вечер. Нам нужно успеть». Я подумал, что в море не очень спрячешься. Хотя кто знает, насколько глубоко проникает излучение. В лесу звери по большей части ночью спят в глубоких норах. Толстый слой земли все же защищает. А вот вода... Я ощутил недобрый озноб. Хорошо, конечно, что абсолютное большинство мутаций заканчиваются смертью. Это только в представлении дураков каждый случай мутации превращает либо в монстра, либо в сверхчеловека с необыкновенными способностями. Но все же где-то на миллион смертных случаев приходится и один такой, когда мутант выживает. Правда, такой мутант чаще всего остается бесплодным, но опять, один из миллиона все-таки сохраняет возможность размножаться, а если учесть количество попадающих всякий раз под излучение, а потом умножить на годы и столетия, то океан вполне может кишеть монстрами. Фицрой то и дело спускался вниз, возвращался с докладом, что все крутится. Консоминер высматривает вход, у него это получится лучше, а вообще-то мы возвращаемся с победой. «Еще какой», — согласился я. «Хотя, конечно, не героический рейд на край света, как вам кажется, а всего лишь чуть отползли от каботажного плавания». Фицрой проговорил в радостном ужасе. «Это была пробная прогулка? Представляю, что будет дальше. Но насчет негероизма ты зря. Разве не преподали урок противнику?» «Не знаю», — ответил я с сомнением. «Хорош ли этот урок?» Фицрой воззрился в изумлении. «Что? Мы не крепко дали по башке Гарну?» «Да», — согласился я. «Но как они это воспримут? Итак, это агрессивное королевство, где все стремятся служить в армии. А когда вот такой щелчок по носу, не станут ли укрепляться еще сильнее? Усиливать армию?» Он подумал, кивнул. «Станут. Ну и что?» «В соседях Дронтария», — напомнил я. «Сейчас ее не трогают, потому что полное завоевание обойдется дорого. А если с усилившейся армией удастся завоевать быстрее?» Он поморщился. «А оно тебе надо? Дронтария, Гарн, Уламрия — это где-то на другом уровне». «Крохотный камешек», — сказал я, — «может сдвинуть лавину, что погребет внизу города. А мы, боюсь, были этим камешком. Король Гарна, увидев нашу мощь, может готовиться к нападению такого заморского агрессора. А когда никто не нападет, то сам двинет армию на Дронтарию, чтобы усилия не пропали даром». «Не боись», — сказал он покровительственно. «Можем быть тем камешком, а можем и не быть. Обычно камешек скатывается, не потревожив других. Так и в мире обычно больше такого, что не случается, чем того, что случается. Ого, что там за рыбы?» Я оглянулся, сказал равнодушно. «Скат-гнюсы?» Он переспросил. «А это точно рыбы?» «Точно», — ответил я. «Все мы рыбы. Если все мы лошади, то почему и не рыбы?» С вершины мачты пансаминер прокричал звонко и радостно. «Проход! Чуть левее! Мы дома!»